Глава 105. Слава рыцаря. По мере приближения битв за место в полуфинале, Аслан становился все оживленней. Транспортные службы столицы Аслана пришли в полную боеготовность перед лицом надвигающихся великих сражений, и в их основные задачи входило не допустить каких-либо чрезвычайных ситуаций. Судя по заявлениям в прессе, нынешнего уровня готовности было достаточно, чтобы осилить еще более масштабные оживленные мероприятия. Разумеется, речь шла не только о подготовке полигона. Во всех крупнейших военных академиях Млечного Пути организовали большие площадки для приема трансляции с матчей. В конце концов, способных добраться до трибун было меньшинство. Асланцы, конечно, давно нуждались в подобном успехе, особенно на уровне военных учебных заведений, и зайдя так далеко, они не хотели повторения ситуации, что случилось на Эйджи, когда абиданцы получили чемпионский титул на их территории. В связи с этим энтузиазм у местных студентов просто зашкаливал. Они провели всесторонний технический анализ. Факультет военного искусства вдоль и поперек перелопатил всю информацию о 8 командах. Естественно, на деле от этого было мало пользы. У всех команд так или иначе еще остались козыри в рукаве. Как-никак, действительно сильные команды могут подстраиваться под уровень более слабого противника. Льер был очень занят, занимаясь изучением своего соперника, и он не сомневался, что капитан команды «Предвестники» Тянь Джен делает то же самое. Кандидат на место великого мудреца Тянь Джен. Этот человек также выходец из древнего клана, при этом входящего в ядро святого учения. Это значит, союз скопления стрелы уже на 80-90% находится под управлением храма. Это было вполне весомым доказательством могущества святого учения. То, что какая-то организация смогла подчинить себе целую страну, было просто поразительно. И одновременно с этим данный факт еще сильнее разжег желание в Лиере овладеть такой силой. Однако сейчас он не мог отвлекаться на разборки со своим конкурентом. Первым делом нужно стать полуфиналистом. Сражение с Асланом будет только потом. Победят или проиграют рыцари – это вообще отдельная тема. Главное же сейчас – попасть в список 4 сильнейших. Став полуфиналистом на SIG, он займет неприступную позицию. По поводу Айджан Яна и его команды, Лиер также разузнал. Все в абсолютном нуле имеют атрибут льда. Учитывая данный факт, если они сфокусируют свою силу на одной цели, то результат должен быть впечатляющим. Лиер не собирался скрывать свои намерения, учитывая положение на доске. Если они выиграют этот матч, дальше все будет значительно легче, поэтому следует использовать все, что у них есть. Что касается рыцарей Роза, Щита и Клинка, их противник явно был не слабее. Продемонстрированная Майя мощь стала настоящей головной болью для людей. Именно из-за этого никто и не сказал ничего о большой удаче асланцев на их собственной территории. Асланцам обязательно нужно придумать способ сдерживания доспехов Майя, иначе им не суждено дожить до полуфинала. И это, несомненно, станет большим ударом по репутации их страны. Иначе говоря, сказать, что у рыцарей больше шансов на победу, было бы ошибкой. Обе стороны, казалось, настроены весьма серьезно и не недооценивают своих оппонентов. Майя тоже прекрасно понимали, что это весьма хорошая возможность для них. Их подавляли очень долго, и теперь они совсем не хотели возвращаться в то же положение. Империя Майя впервые отправила на подобные соревнования отряд с такой боевой мощью, и цель очевидна – это объявить всему миру, что Майя вернулись в ряды сильнейших. Нет нужды говорить, что битва между Саламандрами и Рассеянным Духом будет подобна столкновению Марса с Землей. Убийцы богов, которые уже собирались улетать, также остались в Аслане, чтобы досмотреть соревнования с трибун. Для Марса или Вейдуса это было невыносимо, однако другого варианта у них не оставалось. Если бы они улетели или отказались от мест на трибунах, когда подавляющее большинство команд осталось, чтобы наблюдать за последующими сражениями, это было бы проявлением слабости. Поэтому, как бы им ни хотелось, этого требовала ситуация. Тем не менее, тот факт, что они не улетели, совсем не значит, что братья Ван будут рады помочь Рассеянному Духу советами. Да и если дадут какую-нибудь подсказку, Арагон все равно не примет ее во внимание. Хотя для зрителей шансы были равны, команда Рассеянный Дух имела 100% уверенность в своей победе. Арагон даже не сомневался, что им удастся уничтожить Саламандр, да и команду Посейдон тоже. Раз атланты потеряли свое преимущество в факторе неожиданности, они уже не являются непобедимыми. К тому же при режиме реальных сражений. В настоящих битвах нет никого сильнее абиданцев. Меньше всего ажиотажа вызывало противостояние Посейдона и Предвестников. В плане силы и славы между этими двумя командами наблюдалось самое большое неравенство. Поэтому максимум, что могут сделать предвестники, это показать все, на что они способны. Тем не менее, Тань Джен не мог так просто с этим смириться. Они уже зашли так далеко, и тут на их пути встала команда Посейдон. На него возлагают наибольшие надежды как на кандидата, притом его поддерживает один из старейшин. Как-никак он является представителем самой ортодоксальной ветви храма. Только вот, справиться с атлантами действительно будет очень сложно. Таким образом, хоть и нельзя сказать, что 8 команд терпели тяготы и лишения, все они находились в режиме закрытой подготовки. Даже асланцы не выпендривались, занимаясь какими-либо другими делами. И вот, после этапа интенсивных тренировок, настало время для битв за полуфинал. Рыцари Розы, Щита и Клинка встретились с отроками Сияния, а арена Слава Рыцаря приготовилась принять свой первый бой на SIG. Трибуны оказались забиты битком. Янь Сиасу, Джаспер, Габриэль, Яцесу, Лайя и Джао Илин тоже были тут. Яцесу прибыла раньше всех, однако ни она, ни Янь Сиасу не стали искать Ван Джена, так как они прекрасно понимали, насколько особенная сейчас ситуация, и что лучше ему не отвлекаться от своих дел. Участники SIG, независимо от того, вылетели они или нет, сидели в специально отведенной для них зоне, которая также представляла из себя лучшие места из всех возможных. Это было впервые, когда на трибунах собралось только проигравших. С технологическим оснащением арены все было в полном порядке. Учитывая размер трибун, отдаленность некоторых мест и высоту, на которой они находятся, здесь установили оборудование для создания огромного голографического изображения, которое к тому же будет показывать в итоге еще и аналитические и технические данные. Различные измерительные устройства все еще настраивались, но энергетический щит полигона, способный выдерживать выстрелы с тяжелого артиллерийского оружия, был уже активирован. Он окружал поле битвы в том числе и под землей на глубине в 30 метров. Разумеется, не забыли и о службе медицинской помощи. За пределами энергетического щита полигона организовали специальные помещения для максимально быстрой реакции, при этом в данных комнатах располагались лучшие врачи и медперсонал столицы Аслана. Что касается правил, было озвучено, что при потере боеспособности или признании поражения одной из сторон, поединок будет объявлен законченным. Любое преднамеренное нанесение травм или убийства будет оцениваться судом жюри. Режим симуляции и настоящее сражение – две совершенно разные вещи. В условиях реальной битвы защита и осторожность становятся более важным аспектом, и опасные атаки по жизненно важным центрам происходят гораздо реже. Разумеется, при таком режиме куда яснее можно определить настоящие боевые навыки солдат, и хотя риска здесь больше, не стоит забывать, что рискуют обе стороны. На трибунах также присутствовали высокопоставленные лица всех стран-участников этих SIG. Вскоре среди них появились и Кашавэнь с Айной. Премьер-министр руководила всем происходящим, однако старшая принцесса Аслана тоже имела полное право находиться среди всех этих людей. А вот что касается младшей принцессы, при такой официальной обстановке Линьху и Ин здесь делать было нечего. Империя Аслан в этом плане чтит строгость, и тут все было равносильно ситуации императора. Кашавэнь управляет страной, в то время как отец Айны является всего лишь духовным символом и не вмешивается в дела государства. Асланцы всегда очень серьезно относились к этому вопросу. Чтобы предотвратить саморазрушительную внутреннюю борьбу за власть, у императорской семьи основных сил страны имелись определенные методы проверки следующего главы государства. Это и являлось основой благополучия этой империи, которую нельзя упразднять, если не хочешь быть уничтоженным впоследствии сам. Проще говоря, хотя в империи Аслан также имелась внутренняя конкуренция, у нее не было таких проблем, как у Солнечной системы. Гул человеческих голосов достиг максимума в ожидании начала матча. Большинству людей предстояло впервые понаблюдать за настоящими сражениями, и потому волнение было неизбежно. Находившиеся в залах ожидания асланцы и майя приготовились предстать перед публикой.